Для меня Александр Михайлович Крючков являлся примером пения пред Господом. И как вот он служил Господу, мне тоже очень дорого, как он вот относился к этому служению, что оно действительно самое высокое – петь Господу всю жизнь, доколе есмь. И как было сказано, что мажорные гимны он желал, чтобы звучали, этот гимн тоже является мажорным, и он, Александр Михайлович, его исполнял на похоронах Михаила Ивановича Хорева «После заката славное утро». После заката славное утро, когда Спаситель примет меня, конец заботам святое чудно. После заката земного дня, после заката после заката.